От многолюдства пестроты рябило в глазах. У длинных каменных гостиных рядов мелькали в толпе ватные халаты бухарцев и персов, меховые шапки татар, круглые шапочки китайских разносчиков. Выкрики зазывал, звуки шарманок на каруселях, божба и брань, ржание лошадей на конском торгу, что велся около озера и на льду, пение нищих слепцов на соборной паперти, колокольный перезвон. Нелегко сохранить ясную голову и твердую сметку в этой сумятице. На этот раз нижегородцу повезло с первого дня. Ярославский заводчик, обойдя весь базар раз пять, уходил от вазов Баранщикова и все-таки перед самым обедом снова воротился, чтобы отвалить без малого 400 серебром за весь тонкий товар. Совершая сделку степенно и серьезно, Василий весь напрягся внутренне, чтобы не выдать радости, не спугнуть покупателя. Ярославец-то малость переплачивал. Сбывались самые радужные надежды Василия. «Уговором взял», — торжествовал про себя удачливый купец. «И добротою товара нижегородского». Непроданными оставались теперь только грубые кожи да заготовки для простых сапог. Для этого товара и покупатель требовался попроще. Оброчный мужик или ремесленный человек. И подходит к этому покупателю иной, чем к оптовому купцу. Крестьянина или мастерового надо уметь привлечь острой шуткой, удивить его, разбудить в нем тайное беспокойство, убедить, что не купив товара, он упустит редкий случай. Василий и на такой разговор был мастером первой руки. К концу дня он устал и был весь мокрый, будто из бани. Удача его развеселила, он чувствовал себя в ударе и сыпал прибаутками. Голос его даже чуть-чуть охрип, из-под шапки выбилась прядь потемневших от пота волос. Но уже более 400 ассигнациями и 200 серебром ощутимы и сладко давили на шейный шнурок нагрудного кошеля, что висел в соседстве с нательным серебряным крестом. Ассигнации были выпущены в России в 1769 году. К концу XVIII века 1 рубль серебром обменивался приблизительно на 1,5 рубля ассигнациями. Отторговавшись, привел Василий коней с пустыми вазами под надзор одноглазого кузнеца. К началу ярмарки тот установил на базаре горн под тесовым навесом рядом со своим временным жильем. Кузнец нехотя согласился покараулить коней до вечера, и Василий отправился побродить по ярмарке. Теперь дело сделано, заботушку с плеч долой. Не спеша он удалился от ростовского Кремля, завернул за угол, перешел деревянным мостом через речонку и чуть не утонул в грязи. Развезло пред весенним солнышком груды конского навоза, сваленные из архиерейских конюшен. Еле-еле вызволил купец свои сапоги из зловонной жижи. Здесь, близ городского вала, некогда служившего городу для охраны от нашествий, Василий нашел лавочку менялы. Спокойствия ради он за малую плату обменял свои деньги, бумажные, серебро и медики, на золотые 10-рублевки царской чеканки. Нагрудная сумма стала меньше и удобнее. Выручки на 500, из них без малого 200 чистая прибыль. Потрудился купец на славу. Стало смеркаться. Стихал гомон у верхних и нижних торговых рядов в лавках, лепившихся к самым стенам Кремля. Чего тут только не было. Василий видел, как убирают с прилавков товары немецкую тафту и атлас, сукна и пряности из далекой аглицкой земли, бархат и посуду из Франции. Вот бухарец свертывает самотканный ковер, вот индус завешивает черным покрывалом узорчатые шелка. Умолкла мартовская капель с крыш, под ногами захрустел ледок. Василий почувствовал, что за весь день ничего не ел. Город уже глядел на него тысячами своих глаз огоньков. На дверях лавок повесили пудовые замки. Железные ставни и шторы прикрывали окна, как отяжелевшие веки закрывают усталые человеческие глаза. Пора бы уж вернуться к кузнецу и лошадям, но Баранчиков очутился перед приземистым кирпичным домом с затейливым крылечком.